Я вспомнил предостережение Чарли. Что ж, сегодня вечером я не собирался поворачиваться спиной никому. «Останови-ка машину, милый», — сказала Бобби, подавшись вперед и сдвигая шляпу на затылок. Голос ее был спокоен. «Это мексиканский иммиграционный чиновник. Я с ним разберусь. Я уже заметил человека в хаке, вышедшего из домика на дороге, делавшего нам знаки остановиться. «Что он тут делает?» — спросил я, тормозя. «Энсенада считается приграничным городом. Никакой особой бюрократии они не разводят, но если хочешь двигаться дальше на юг, ты должен предъявить туристскую карточку». Она похлопала себя по карманам. «Черт, оставила ключ от номера у администратора. Ты не захватил свой?» «Захватил, но неважно, дай его мне». Она взяла ключ и опустила стекло. Сотрудник миграционной службы, или кто там был еще, подошел и вежливо нас поприветствовал. Бобби стала махать ключом и тараторить на быстром, на скверном испанском, что мы, американские туристы, остановились в Энсенаде и решили немного покататься на машине, так как вечер выдался такой лунный. Сеньор, конечно, все понимает. «Да, мы, конечно, скоро вернемся. Через час? Трудно сказать. Может, прогулка и затянется. Приходится взывать к их романтическим натурам», — пояснила Бобби, когда мы двинулись дальше с официальным разрешением. Она бросила мне ключ на колени и продолжила. «Обычно они здесь бывают снисходительны. Раз у тебя есть ключ от отеля в Энсенаде, и ты обещаешь скоро вернуться, тебя обычно пропускают. Похоже, Тиллери и его шайка уже проехали. Они явно нас опередили. Возможно, они предусмотрительно запасли соответствующими документами, что следовало сделать и тебе. Моя охотница за наркотиками вполне могла бы выбить для меня титул почетного гражданина Мексики, судя по ее авторитетному тону. Но никто не сказал мне, что на дороге есть вот такие заставы. Какие еще сюрпризы подстерегают нас в потемках? Во всяком случае, мне о них ничего не известно. Правда, я далеко не заезжала. Обычно мы поворачивали там, где кончался асфальт. Это миль 90 на юг. Но бухта, куда мы направляемся, гораздо ближе. Кстати, когда мы проедем вон те черные холмы, ты лучше сбрось скорость. Там начинаются всевозможные козьи тропы, и нам надо разглядеть нашу. Собственно, поворот отыскался без особого труда. Там даже стоял повидавший виды знак «Бухта Сан-Августин, 11 километров». Как я и ожидал, это была не дорога, а колея, наезженная по пустыне, которую теперь тускло освещала луна. Я свернул, остановил форд и вышел посмотреть на эту колею при свете фар. Полюбовавшись на нашу новую дорогу, я сел обратно в форд и нахмурился. «Ну что, заприметил следы негодяев?» — Дэви Крокет поинтересовалась Бобби. «Эти типы проезжали здесь, Дэн Бун?» Примечание. Известные американские первопроходцы, осваивавшие новые земли в 19 веке. «Похоже. По крайней мере, здесь проезжала и совсем недавно большая машина с новыми протекторами. Но еще раньше здесь побывали большой шестиколесный грузовик и джип, если, конечно, я верно прочитал следы». «Джип? Этот тип по имени Вилли вчера, кажется, как раз был на джипе. Это шофер и подручный Уорфела. Я никогда не встречалась с ним за время знакомства с Фрэнки, но слышала, как Джейк рассказывал Тиллери о нем. Не знаю, чей он шофер и подручный. Насколько я могу судить, он работал на Беверли Блейн. Но то, что это наш Вилли, несомненно. Опять же, джипы в этих краях не редкость, и протекторы у них похожие, но отпечатки выглядят знакомыми. Может, Уорфел выбрал это место, чтобы забрать Вилли? Но было бы, наверное, проще увидеться с Бернардо.